Краткие проповеди Чарльза Сперджина. Проповедь 351. Увидев это, он встал и пошел, чтобы спасти жизнь свою, и пришел в Версавию, которая в Иудее. Третья книга Царств, 19 глава, 3 стих. Илия, несомненно, ожидал, что после чудесного проявления силы Божией на горе Кармил народ оставит своих богов и обратится к единственному, живому и истинному Богу. Разве он не признал громогласно: «Господь есть Бог»? Пророк надеялся, что это тронет сердце Ахава, а через него, может быть, и сердце Иезавели. Если она и не обратится, то очевидные деяния Божьи могли бы, по крайней мере, удержать ее руку от дальнейших преследований. Он надеялся, что под этим влиянием вся страна вскоре стала бы снова преданной Господу. Тогда его серьезное сердце возрадовалось бы пред Господом. Обнаружив, что это не так, он упал духом. Весть Иезавели о том, что она велит убить его на следующий день, была для него, наверное, не так ужасна, как предчувствие, что его колоссальная демонстрация против Ваала обречена на неудачу. Гордая царица будет и впредь управлять нерешительным Ахавом, и через Ахава сохранит власть над народом. Идолы, наверняка, останутся на своих престолах. Эта мысль была горечью и желчью для пророка, ненавидящего идолов. Он был настолько удручен, что был готов сдаться и покинуть поле битвы. Мысль жить в стране, где народ настолько слеп, что служит Ваалу и презирает Господа, была невыносима ему. Он в большой спешке ушел из страны и бежал в пустыню. Он не хотел ложиться, пока не достигнет одиночества. Это ли человек, который, казалось бы, как молодой лев, вступил в историю Израиля? Да, это он. Нам, всегда слабым людям, полезно видеть, что сильные сильны только потому, что Бог дает им силы. Их временная слабость показывает, что они от природы такие же слабые, как и мы. Только Божья сила делает их сильными. И эта сила готова и вас снарядить на борьбу.